На этот раз то, что выглядело твердой землей, землей и оказалось. Поначалу Триша не позволяла себе в это поверить, но по мере того, как она подходила все ближе и ближе и видела перед собой только зеленые кусты и деревья, в ней проснулась надежда. И болото, по которому она шла, становилось все мельче. Вода едва достигала середины голени, хотя раньше ей случалось брести по пояс в воде. Она наткнулась еще на две кочки, на которых рос орляк. Его было гораздо меньше, чем на острове Орляка, но Триша сорвала и съела те стрелки, что встретились ей. Сладкие, оставляющие во рту привкус горечи. «У них зеленый вкус», — подумала девочка. Она бы набрала больше орляка и положила в рюкзак, но в других местах он ей не встретился. Триша об этом не грустила. Детям свойственна беззаботность. Орляк утолил чувство голода, а подумать о том, что она будет есть в следующий раз, она еще успеет. Триша шла к берегу, срывая на ходу молодые побеги орляка. Сначала отправляла в рот лист, закрученный в тугие завитки. Потом приходил черед стебля. Ил, в который по-прежнему погружались ноги, ее не смущал. Она привыкла к болоту, не испытывала к нему никакого отвращения. Потянувшись к нескольким оставшимся стрелкам орляка на второй кочке, Триша вдруг замерла, потому что вновь услышала жужжание мух, и на этот раз звучало оно куда как громче. Если бы была такая возможность, Триша ушла бы в сторону. Сделала бы крюк, но болото в этом месте заканчивалось кладбищем затонувших веток и кустов. В этом месиве дерева и воды оставался лишь один, более-менее свободный проход, по которому и могла пройти Триша. Если только она не хотела еще 2 часа бороться с подводными заграждениями, рискуя застрять в них или серьезно поранить ногу. Но и в этом проходе ей пришлось перелезать через упавшее в воду дерево. Упало оно недавно. Пожалуй, и не упало, а его свалили. Триша увидела следы когтей на коре, а разлом у самого комля был совсем свежим. Словно дерево это попалось кому-то на пути, и этот кто-то походя пнул его, переломив как спичку. Жужжание все набирало силу. Туловище лосенка, вернее, то, что от него осталось, лежало рядом с зарослями орляка, аккурат у того места, где Триша наконец-то выбралась из болота. Лежало 2 частями, соединенными змеями кишок. Одну ногу отгрызли, и она стояла у дерева, словно костыль. Триша прижала ко рту тыльную сторону ладони и торопливо прошла мимо. Тошнота подкатывала к горлу, и она прилагала все силы, чтобы не дать желудку вывернуться наизнанку. Зверь, который убил лосенка, хотел, чтобы ее вырвало. Неужели такое возможно? Рациональная часть ее сознания, а она никуда не делась, утверждала, что нет. Но Триша уже не могла отрицать, что кто-то сознательно изгадил останками лося 2 самые большие плантации орляка, которые встретились ей на этом болоте. А если кто-то такое сделал, почему не поверить в то, что этот кто-то хотел, чтобы она рассталась с теми крохами, которые ей удалось отправить в рот? Да, хотел. Почему нет? А теперь забудь об этом. И ради бога не вздумай блевать. Постепенно, по мере того, как она все дальше уходила на запад, теперь, когда солнце опустилось к самому горизонту, выдержать нужное направление не составляло труда. Приступы тошноты ослабели, а жужжание мух поутихло. Окончательно справившись с тошнотой, Триша остановилась, сняла носки и надела кроссовки. Выжила носки, расправила, посмотрела на них. Она помнила, как прошлым утром надевала носки в своей Сэнфордской спальне. Сидела на краешке кровати и надевала, напивая себе под нос: «Покрепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя». То была песня группы «Boys to the Max», Она и Пепси тащились от Бойс туда Макс, особенно от Адама. Она помнила полоску солнечного света на полу. Она помнила постер «Титаника» на стене. Воспоминания о том, как она надевала носки, были очень четкие, но и очень давние. Триша предположила, что точно так же старики, ну, вроде бабушки, помнят эпизоды своей молодости. Теперь же носки более напоминали решето, дырки, соединенные нитками. И ей захотелось плакать, возможно, потому что и себе она казалась таким же решетом. Но Триша сдержалась, скатала носки и положила в рюкзак. Она застегивала пряжки, когда вновь услышала стрекотание вертолетных лопастей. На этот раз гораздо ближе. Триша вскочила, завертелась на месте. Вот они, два вертолета, далеко на востоке, черные на фоне синего неба, чуть похожие на стрекоз, которые парили над болотом мертвого лося. Махать руками и кричать смысла не было. Вертолеты отделял от нее миллиард миль, но она и махала, и кричала. Ничего не могла с собой поделать, и угомонилась, лишь охрипнув. «Смотри, Том!» Теперь она лишь взглядом провожала вертолеты. «Смотри, они пытаются меня найти, если бы они подлетели чуть ближе». Но они не подлетели. Путь их лежал с севера на юг, и они скрылись за лесом. Триша стояла, не шевелясь, пока шум от вертолетных лопастей не растворился в стрекоте цикад. Тогда она глубоко вздохнула и присела, чтобы завязать шнурки кроссовок. Она не чувствовала, что за ней наблюдают, хоть в этом ей... «Эх, ты лгунья!» — возразил ей ледяной голос. В нем слышалась насмешка. «Ты маленькая лгунья!» Но она не лгала, во всяком случае намеренно. Она так устала, в голове у нее все перемешалось, вот она уже и не знала, что чувствовала, за исключением голода и жажды. «А не вернуться ли, чтобы набрать орлика?» — мелькнула в голове мысль. Его ростки занимали немалую территорию, и она могла избежать тех мест, где лежала туша лосенка, и пролилась его кровь. Она подумала о Пепси, которая иногда злилась на Тришу, если та царапала коленку, когда они катались на роликах, или падала, когда они лазали по деревьям. Если Пепси видела слезы, наворачивающиеся Трише на глаза, она говорила: «Хватит распускать слюни, Макфарленд!» Видит Бог, она не могла позволить себе распускать слюни из-за мертвого лося. Определенно не могла. Но она боялась, что зверь, убивший лосенка, все еще здесь, затаился и наблюдает, в надежде, что она вернется. А насчет того, чтобы пить болотную воду, ну, во-первых, она грязная, во-вторых, с мертвыми насекомыми и личинками комаров. Могут личинки развиваться в желудке человека? Наверное, нет. Хотела она проверить это на себе. «Ни в коем разе». «Наверное, я еще наткнусь на орляк», — решила она. «Правильно, Том? И на ягоды тоже». Том не ответил, и Триша двинулась дальше, прежде чем сомнения в принятом решении возьмут верх. Она шла на запад еще 3 часа, сначала медленно, потом, попав в хвойный, зрелый, практически без подлеска лес, чуть быстрее. Гудели ноги, болела спина, но Тришу эти болячки не допекали. И голод особо не беспокоил. Но после того, как солнце сменило золотые одежды на багряные, Тришу замучила жажда. В горле пересохло, язык превратился в терку. Она кляла себя за то, что не напилась из болота, благо такая возможность у нее была. Один раз даже остановилась, подумав: «К черту, возвращаюсь!» «И не пытайся, милая!» — остановил ее ледяной голос. «Дороги тебе не найти. Даже если тебе повезет и ты сумеешь вернуться к болоту, Уже стемнеет, и как знать, кто может тебя там поджидать?» «Заткнись!» — устало бросила она ледяному голосу. «Просто заткнись, злобная, глупая тварь!» Но, разумеется, злобная, глупая тварь говорила чистую правду. Триша вновь повернулась лицом к солнцу, в тот момент уже оранжевому, и продолжила путь. Жажда пугала ее. Если она так донимает ее в 20:00, что же будет в полночь? И сколько времени человек может прожить без воды? Она не помнила, хотя читала об этом, точно читала. Во всяком случае, меньше, чем без пищи. И на что это похоже? Смерть от жажды. «Я не умру от жажды в этом чертовом лесу. Не так ли, Том?» — спросила она, но не получила ответа. Настоящий Том Гордон в этот момент следил за игрой. Тим Уэйкфилд, опытнейший беттер Бостон Ред Сокс против Энди Петита, левши, юной звезды Янкис. У Триши скребло в горле. Каждое глотательное движение вызывало дикую боль. Она вспомнила о дожде, под который попала, уже заблудившись в лесу. Как же это было давно. Примерно в те времена, когда она надевала носки, сидя на краешке кровати в своей спальне. Ну, чего бы ему не пойти сейчас? Она бы вышла под него и танцевала, задрав голову, раскинув руки, открыв рот. Она бы танцевала, как Снупи на своей конуре. Добрый мечтательный песик, персонаж комиксов «Мелочь пузатая» художника Чарльза Шульца. Родился в 1950 году. Снупи — популярная собачья кличка. Очень любит песика и Стивен Кинг. Упоминает о нем едва ли не в каждом романе. Триша шагала между соснами и елями, которые становились все выше. Увеличивалось и расстояние между соседними деревьями. В лучах заходящего солнца толстые стволы отбрасывали длинные, широкие тени, то и дело накладывающиеся друг на друга. Она могла бы подумать... «Да чего это красиво! Строевой лес, залитый предзакатным солнцем! Если бы не мучившая ее жажда!» Конечно, какая-то часть ее сознания фиксировала то прекрасное зрелище, которое демонстрировала ей природа. Но мысли Триши занимало другое. Виски пульсировали от головной боли, горло сжалось до размера игольного ушка. Пребывая в таком состоянии, поначалу она приняла шум бегущей воды за звуковую галлюцинацию. Не могла же она слышать настоящую воду. Откуда ей взяться, словно по заказу? И тем не менее Триша повернула на этот шум и теперь шагала на юго-запад, ныряя под ветки, перепрыгивая через упавшие деревья. Когда же шум стал таким громким, что ни о какой галлюцинации речи уже быть не могло, Триша побежала. Пару раз поскользнулась на ковре из иголок, однажды угодила в крапиву, но не обратила ни малейшего внимания на ожоги, появившиеся на локтях и тыльной стороне ладони. И через 10 минут, после того, как до ее ушей донесся шум бегущей воды, Триша стояла на обрыве. В этом месте скалы прорывали тонкий слой почвы и торчали из нее словно серые каменные костяшки пальцев. И из-под скал вырывался поток воды, такой широкий, что в сравнении с ним первый ручей казался жалкой струйкой, текущей из неплотно закрытого крана. Триша двинулась вдоль обрыва, даже не думая о том, что один неверный шаг может привести к падению с высоты 25 футов и, скорее всего, к смерти. 5 минут спустя она обнаружила участок достаточно пологого склона, ведущего от леса в долину, по которой бежал ручей. Склон этот покрывали десятилетиями скапливающиеся на нем иголки и листья. Триша села на край обрыва, поставила ноги на пологий склон, точь-в-точь как ребенок, решившись скатиться с ледяной горки. И заскользила вниз, сидя, используя ноги вместо тормоза. На полпути ее начало сносить в сторону. Вместо того, чтобы попытаться остановиться, а такой маневр наверняка привел бы к тому, что она кубарем покатилась бы вниз, Триша улеглась на спину, заложив руки под голову, и закрыла глаза, надеясь на лучшее. Оставшийся путь много времени не занял. Правым бедром она наткнулась на один торчащий камень, а другой так сильно стукнулась сплетенными пальцами, что они онемели. Если бы она не подложила руки под голову, второй камень мог бы содрать с нее пол скальпа, чуть позже подумала Триша. И это еще не самое худшее. «Не сломай свою глупую шею» — еще одна знакомая ей присказка взрослых, пожалуй, любимая у бабушки Макфарленд. В самом низу Тришу подбросила, она крепко приложилась попкой и тут же почувствовала, что в ее кроссовке льется ледяная вода. Девочка отдернула ноги, села, рыбкой нырнула к воде и пила, пила, пила, пока у нее не заломило лоб. Такое случалось, если в жару она слишком быстро съедала мороженое. Триша вскинула голову, блаженно улыбаясь, посмотрела в темнеющее небо. Пила ли она когда-нибудь такую вкусную воду? Могло хоть что-то сравниться по вкусу с этой водой? Но, конечно же, нет. Эта вода не знала себе равных. Триша вновь опустила лицо в воду. Наконец поднялась на колени, смачно рыгнула. Оказывается, отрыжка бывает и от воды. Рассмеялась. Живот ее раздулся, стал твердым, как барабан. И голода она уже не чувствовала. Склон, по которому она попала в долину, показался ей слишком крутым и скользким, чтобы подниматься на обрыв. Рисковать не хотелось. Кому охота преодолеть половину пути, чтобы потом поскользнуться и снова оказаться в самом низу? А вот другая сторона ручья ей приглянулась. Склон тоже достаточно крутой, но поросший деревьями, без густого подлеска. И камней, из которых можно построить переправу через ручей, хоть завались. Она могла бы пройти еще немного, прежде чем остановиться на ночлег. Почему нет? Теперь, наполнив желудок водой, она испытывала прилив сил. Не только сил, но и уверенности. Болото осталось позади, и она нашла новый ручей. Хороший ручей. «Ручей-то ты нашла. А как насчет необычного зверя?» — полюбопытствовал ледяной голос. И вновь перепугал Тришу. Если бы он только сообщал ей всякие гадости. Самое худшее заключалось в другом. Благодаря ему Триша узнала о существовании своей темной половины. «Или ты забыла о нем?» «Если он и был, — ответила Триша, — он давно ушел. Может, вернулся к лосенку». По всему выходило, что она не ошиблась. Во всяком случае, ощущение, что за ней наблюдают, следят, исчезло. Ледяной голос это знал и ничего не ответил. Триша внезапно поняла, что может представить себе его обладательницу. Злобная, маленькая, кривящая в усмешке рот паршивка, чем-то внешне похожая на Тришу. Сходство отдаленное, как между троюродными сестрами. А теперь она уходила, расправив плечи и сжав пальцы в кулаки, являя собой негодование и обиду. «Уходи и держись от меня подальше», — бросила ей Триша. «Тебе меня не запугать!» А после паузы добавила. «Пошла нахрен!» И пусть с губ Триши слетело, как говорила Пепси, ужасное слово, Триша об этом нисколько не сожалела. Она даже представила себе, что повторит его и своему братцу Питу, если по дороге из школы Пит вновь заведет разговор о Молдене. В Молдене, мол, есть то, в Молдене есть это, у отца можно то, у отца можно это. И тут она заявит ему. «Эй, Пит, а не пойти ли тебе нахрен вместе со своим нытьем?» Вместо того, чтобы помалкивать и сочувственно кивать. Как ему это понравится? «Эй, Пит! А не пойти ли тебе нахрен?» Триша увидела брата как живого. Глаза вылезли из орбит, челюсть отвисла. Смех, да и только. Вот Триша и захихикала. А потом встала, подошла к ручью, выбрала 4 камня, бросила их по одному в воду, сооружая переправу. Перебралась на другой берег и зашагала по склону. Склон этот все круче уходил вниз, а вода в ручье журчала все громче, перекатываясь по каменистому руслу. Когда же Триша попала на относительно ровный участок, она решила, что пора останавливаться на ночлег. Сумерки уже сгущались, а она понимала, что прогулка по крутому склону в темноте чревата падением. Да и место ей приглянулось. Не поляна, но и не чаще. Небо, во всяком случае, она видела. «Комаров, правда, тьма». Триша отмахнулась от целой тучи, что висела напротив лица, и пришлепнула нескольких уже усевшихся на шею. Направилась к ручью, чтобы добыть ила, но... Ха-ха, шутить изволите, девочка. Никакого ила не нашла. Камней сколько хочешь, но никакого ила. Триша присела на корточки, не замечая вьющейся вокруг мошкары. Задумалась, кивнула, довольная найденным решением. Ребром ладони сгребла иголки с небольшого участка мягкой земли, вырыла в ней ямку, затем достала из рюкзака пустую бутылку и с ее помощью наполнила ямку водой. Потом замешала воду рыхлой землей, получив немалое удовольствие от самого процесса. Думала она при этом о бабушке Андерсен, которая по субботам месила тесто на кухне. Полученной кашицей намазала лицо и шею. К тому времени практически стемнело. Триша встала, размазывая остатки кашицы по рукам. Огляделась. Упавшего дерева, привалившись к которому она могла бы провести ночь, не нашлось. Зато в 20 ярдах она заметила кучу сосновых веток. Отнесла одну к высокой ели, стоявшей у ручья, поставила на попа под небольшим углом, хвоей вверх. Между стволом ели и веткой сосны образовалось пространство, куда она могла заползти. Маленький шалаш. «Если ветер не свалит ветви, — подумала Триша, — в таком шалаше будет очень уютно». Когда она несла две последние ветви, у нее схватило живот. Триша остановилась, держа в каждой руке по ветке, ожидая, что за этим последует. Живот успокоился, но какие-то неприятные ощущения остались. Как будто там трепыхалось. Триша чувствовала, что с ней что-то не так, но не могла определить, в чем, собственно, проблема. «Все дело в воде», — разъяснил ей ледяной голос. «В воде что-то растворено. Ты отравилась, сладенькая. И к утру, скорее всего, умрешь». «Умру так умру», — огрызнулась Триша и добавила две последние ветки к своему шалашу. «Меня мучила жажда. Я не могла не напиться». На это ответа она не получила. Может, обладательница ледяного голоса — это предательница, хоть это да поняла. Она не могла не напиться воды из ручья, не могла и все тут. Триша присела рядом с рюкзаком, открыла его, достала уокмен, надела наушники, включила. Трансляцию радиостанции WCAS она слышала, но сигнал заметно ослабел по сравнению с прошлым вечером. Триша улыбнулась, подумав о том, что она уходит из зоны устойчивого приема. Такое с ней уже случалось, когда они отправлялись в дальние поездки на автомобиле. И тут же у нее забулькало в животе. «Внимание!» — услышала Триша слабенький голос Джо Кастильоне. «Мо занял место Беттера, и мы готовы начать вторую половину четвертого ининга». Внезапно к горлу подкатила тошнота, напала икота. Триша выкатилась из шалаша, поднялась на колени и ее тут же вырвало. Левой рукой она успела опереться о дерево, правой сжимала живот. Она еще стояла на коленях, жадно ловя ртом воздух, выплевывая остатки пережеванного орлика, а Мо уже успел пропустить 3 мяча. Его место занял Трой О'Лири. «Да, у Ред Сокс сегодня не самая удачная игра», — заметил Джерри Трупана. «Вторая половина четвертого ининга, и они проигрывают 1-7, а Энди Петит по-прежнему делает с ними что хочет». «Говнюк!» — выдохнула Триша, и ее снова вырвало. Она не видела, что вылетает у нее изо рта, уже совсем стемнело, не могла этому не порадоваться, но чувствовала, рвет ее водой, а не желчью. Стоило ей об этом подумать, как желудок скрутило вновь. Она подалась назад от деревьев, между которыми она блевала, стоя на коленях. И тут взбунтовался кишечник. «О, говнюк!» — взвизгнула Триша, расстегивая пуговицу, а потом и молнию джинсов, в полной уверенности, что не успеет их снять. Не успеет! Такое абсолютно невозможно. Но все-таки успела, сдернула джинсы и трусики, увела их с линии огня. А уж потом содержимое кишечника выплеснулось горячей, вонючей струей. Триша непроизвольно вскрикнула, и тут же, словно в насмешку, на ее вскрик откликнулась какая-то птичка. Когда же все, что могло, вылетело, и Триша попыталась подняться, у нее закружилась голова. Девочка потеряла равновесие и плюхнулась задом в собственное теплое дерьмо. «Заблудилась и сижу в своем говне», — констатировала Триша. Уже заплакала и тут же начала смеяться. Действительно, ситуация комичная. «Заблудилась и сижу в своем говне», — повторила она уже мысленно. Плача и смеясь, она не без труда сняла спущенные на щиколотки джинсы и трусики. Джинсы стали черными от грязи, порвались на коленях, но ей удалось не выпачкать их в дерьме, во всяком случае, пока. Поднялась и, голая до пояса, направилась к ручью с уокманом в одной руке. Трой О'Лири заработал очко примерно в тот момент, когда она потеряла равновесие и плюхнулась в собственные экскременты. Теперь же, когда она вошла в ледяной ручей, Джим Лейриц отменно отбил мяч, и разрыв сократился еще на 2 очка. Триша присела, начала мыть попку и бедра. «Все дело в воде, Том», — объяснила она Тому Гордону. «В этой чертовой воде! Ну что мне оставалось делать? Только смотреть на нее?» К тому времени, когда она вышла на берег, стопы у нее совершенно онемели. Онемела и попка, зато стала чистой. Триша надела трусики, джинсы и уже собралась застегнуть молнию, когда у нее вновь скрутило желудок. Триша шагнула к ближайшему дереву, оперлась о него и ее вырвало. На этот раз одной горячей жидкостью весь орляк покинул ее желудок раньше. Триша прижалась лбом к шершавой коре сосны. Представила себе прибитую к дереву табличку с надписью, вроде тех, какие люди вешают на летние домики у озер и моря. «Тришина — блевотное место». Мысль эта заставила ее рассмеяться, но уж больно невеселым был этот смех. А по радио тем временем шла реклама. «Позвоните по телефону 1-854-GIANT». Теперь забурлило в кишечнике. «Нет», — прошептала Триша, не отрывая лба от сосны, не открывая глаз. «Нет, пожалуйста, хватит. Помоги мне, Господи, пожалуйста, больше не надо». «Не сотрясай понапрасну воздух», — процедил ледяной голос. «Молиться неслышимому бесполезно». Бурление сошло на нет. На негнущихся ватных ногах Триша вернулась к шалашу. Болела спина, мышцы живота сводила судорогой. Кожа пылала. Триша даже подумала, что у нее поднялась температура. За Бостон Ред Сокс вышел подавать Дерек Лоув. Джордж Посада поприветствовал его точным ударом в правый дальний конец площадки. Триша осторожно забралась в шалаш, стараясь не задеть ветки ни рукой, ни ногой. Если бы задело, все сооружение, скорее всего, рухнуло бы на нее. Если бы ей вновь вдруг приспичило, она бы, конечно, все порушила, но пока шалаш оставался шалашом. Чак Клоблах послал мяч, как выразился Джерри Трупано, высокой свечой. Даррен Брэк поймал его, но Посада уже успел добежать до дома. У Янки стало на очко больше. В этот вечер ни Бостон Ред Сокс, ни ей ничего не светило. «Куда вам звонить, если у вас разлетелось ветровое стекло?» Лёжа на сосновых иголках, Триша повторила вопрос ненавязчивой рекламы. 1-800-54-GI. По телу пробежала дрожь. Из жара Тришу бросила в холод. Она обхватила себя руками, надеясь, что дрожь эта не передастся веткам, которые она так аккуратно поставила у ствола, и они не упадут на нее. «Вода!» — простонала девочка. «Это чертова вода! Больше я к ней на пушечный выстрел не подойду!» Но она понимала, что все это лишь слова, и могла прекрасно обойтись без поучений ледяного голоса. Ей уже хотелось пить. После рвоты во рту и горле все пересохло, и она прекрасно знала, что скоро вновь прогуляется к ручью. А пока она слушала репортаж с матча Нью-Йорк Янкиз и Бостон Ред Сокс. В 8-м ининге Сокс проснулись, сумели нейтрализовать Петита, несколько сократили разрыв. Началась первая половина 9-го ининга. Янкиз экзаменовали второго питчера Денниса Экерсли. Джо и Джерри Трупана называли его Эк, когда Триша сдалась. Не смогла устоять перед призывным журчанием воды. Ее язык и горло взяли вверх. Очень осторожно, ногами вперед, Триша вылезла из шалаша, подошла к ручью, напилась ледяной, потрясающе вкусной воды. Да какой там яд! Куда больше вода тянула на божественный нектар. Девочка вновь забралась в шалаш, ее бросало то в жар, то в холод, она то покрывалась потом, то дрожала всем телом. «К утру я, наверное, умру. А если не умру, то так тяжело заболею, что буду мечтать о смерти». Ред Сокс к тому времени проигрывали 5-8, но их игроки стояли на всех базах всего при одном ауте. Но Мар Гарчапарра отменно отбил мяч. Если бы он успел покинуть место беттера и совершить круговую пробежку, Сокс выиграли бы со счетом 9-8. Но Берни Уильямс, кетчер Янкиз, успел перехватить Намара. Сокс получили очко, но их это не спасло. О'Лири, который вышел против Мариано Риверы, не смог сотворить чудо. До конца игры счет не изменился. Триша выключила Уокман, экономя батарейки. Потом начала плакать, положив голову на руки. Ее вырвало, ее пронесло. Ред Сокс проиграли, и Том Гордон даже не вышел на поле. Жизнь кончилась. Она и заснула, продолжая плакать. В тот самый момент, когда Триша не смогла удержаться и вновь пила воду из ручья, в полицейском участке города Касл-Рок раздался телефонный звонок. Магнитофон, на ленте которого фиксировались все входящие звонки, записал разговор анонимного доброжелателя с дежурным. Время звонка — 21:46. Звонящий. «Девочка, которую вы ищете, похищена с тропы Фрэнсисом Раймондом Маззероли, первая буква «М», как в микроскопе. Ему 36 лет, он носит очки, крашеный блондин, стрижется коротко. Поняли меня?» Дежурный. «Сэр, позвольте спросить». Звонящий. «Заткнись, заткнись, слушай внимательно. Маззероли ездит на синем минивэне компании Ford. Кажется, модель называется Эколайн. Сейчас он в Коннектикуте. Он нехороший человек. Загляните в его досье, и вы все увидите сами. Он будет трахать ее несколько дней, если она ни в чем не будет перечить ему. У вас есть несколько дней, но потом он ее убьет. Такое он уже проделывал». Дежурный. «Сэр, не смогли бы вы назвать номерные знаки?» Звонящий. «Я сказал тебе, как его зовут и на чем он ездит. Остальное выяснишь сам. Он это уже проделывал». Дежурный. «Сэр». Звонящий. «Надеюсь, вы его убьете». Разговор закончен в 21:48. Полиция выяснила, что в участок звонили с телефона автомата Волт Орчард Бич. На том след анонимного осведомителя оборвался. Около двух ночи, через 3 часа после того, как полиция Массачусетса, Коннектикута, Нью-Йорка и Нью-Джерси начала поиски синего минивэна, изготовленного компанией Ford, за рулем которого сидел коротко стриженный блондин в очках, Триша проснулась. Горло подкатывала тошнота, живот скрутило. Триша разметала ветви шалаша, успела отойти на пару шагов, стянуть с себя джинсы и трусики. Из нее вылилось огромное количество едкой жидкости. Внутренности жгло, как огнем. После того, как поток иссяк и спазмы утихли, девочка вновь подошла к Тришиному блевотному месту, оперлась рукой о то же дерево. Кожа горела, волосы слиплись от пота. При этом она дрожала всем телом, а зубы у нее выбивали мелкую дробь. «Я не могу больше блевать. Пожалуйста, Господи, пойми, что я не могу больше блевать. Я умру, если блев не прекратится». Вот тогда она впервые увидела Тома Гордона. Он стоял меж деревьев в 50 футах от нее. Его белая униформа ослепительно блестела в просачивающемся сквозь листву лунном свете. Он был в перчатке. Правая рука пряталась за спину, но Триша знала, что в ней зажат мяч. Пальцами он покручивал его на ладони, с тем, чтобы швы на мяче заняли определенное, только ему ведомое положение относительно ладони и пальцев. То самое положение, которое гарантировало, что мяч полетит точно в цель. «Том», — прошептала Триша, — «сегодня у тебя не было ни единого шанса, так?» Том не ответил. Он ждал сигнала кетчера. А потому застыл, как статуя. Он стоял под лунным светом, и она видела его так же отчетливо, как царапины на своих руках. Он был для нее таким же реальным, как тошнота и спазмы в желудке. Он застыл, ожидая сигнала. Не то чтобы совсем застыл, рука за спиной поворачивала и поворачивала мяч, но та часть его тела, которую она видела, застыла. Да, застыла в ожидании сигнала. Триша задумалась, а под силу ей вот такое — сбросить с себя дрожь, как утка сбрасывает с перышек воду, и полностью скрыть жжение внутри. Она попыталась, держась одной рукой за дерево. Поначалу не получилось. «Хорошее сразу никогда не получается», — говорил ей папик. Но в конце концов все пошло как по писаному. Внутри все успокоилось. Так она простояла достаточно долго. Захотел бы Беттер покинуть свое место из-за того, что пауза между подачами слишком затянулась. Но это его дело. Его действия никак не касались ни с какого бока. Ее интересовало только умение замереть. Замереть в ожидании сигнала. Замереть с мячом, зажатым в правой руке. Недвижимость эта начиналась от плеч, а потом распространялась по всему телу. Она успокаивала и помогала сосредоточиться. Дрожь, бившая Тришу, начала стихать, потом и вовсе пропала. В какой-то момент она поняла, что и желудок больше не бунтует. Кишечник еще жгло, но не так сильно. Луна зашла. Ушел и Том Гордон. Разумеется, он и не приходил. Триша это знала, но... «На этот раз он выглядел как живой», — просипела она. «Точь в точь как живой. Круто». Медленно, волоча ноги, девочка вернулась к дереву, рядом с которым построила шалаш. И хотя ей ужасно хотелось спать, она не поленилась вновь поставить ветви у ствола ели и только потом забралась под них. Пока она спала, кто-то подошел и долго смотрел на нее. Смотрел и смотрел. И ушел, лишь когда небо на востоке начало светлеть. Ушел недалеко.